Глава 33. Кто это? Я. Антуан набрал номер. В трубке долго раздавались гудки, никто не ответил. Что за черт? Он снова позвонил, то же самое. Он положил трубку. Дедушка с бабушкой говорят, что им не здоровится, что должно быть все дело в погоде. Антуан не понял, при чем тут погода, но пояснений спрашивать не стал. Ему было грустно. Он оставил стариков смотреть телесериал и поднялся на чердак. Там он стал думать о Кларе и о котенке Леоне. Он такой хорошенький. Но как же такой маленький котик смог залезть в будку на высоком дереве? Все-таки странно. Дом Амели стоит на отшибе. Чтобы добраться туда, малыш должен был проделать долгий путь на своих маленьких лапках. Один. А сколько опасностей? Собаки, коровы, лисы, машины, кабаны. Его могли либо раздавить, либо сожрать. Может, он травмирован? Может, теперь его мучают страхи? Кстати, разве с животными не бывает, как с людьми? Например, боязнь пауков. Впрочем, я от нее излечился. И тому есть доказательства. Я могу спокойно смотреть, как паук плетет паутину прямо над проигрывателем. И не кричу. И у меня по спине не струится пот. А какой это паук? Крестовик? Бокоход? Каракурт? А может, птицеед? Да ладно, хорош преувеличивать, бедняга Леон. Если у него появилась боязнь пауков, плохо ему придется. В деревне пауки повсюду. Клара сказала, что по-испански Леон — это лев. Котенку подходит, ведь коты тоже маленькие львы. А если Марсель ошибся, или он окажется кошкой, тоже ничего страшного. Надо просто прибавить букву «А» — Леона. Антуан спустился с чердака и снова набрал телефонный номер. В трубке гудки. Он ждет. «Алло, папа? Кто это? Это я». «Кто это я?» «Антуан». «Ну, как, по-твоему, я должен знать, что это ты, если ты говоришь только «это я»?» «Ну, я же сначала сказала «Алло, папа». «А, ну ладно. Быстро говори, что тебе нужно, я очень занят». «Я хотел спросить, когда ты приедешь». «О, понимаю. Знаешь, это будет довольно сложно. Я позвоню вечером». Антуан вздохнул и побрел в кухню. С банкой колы в руках он уселся на диван перед телевизором между бабушкой и дедушкой. Они смотрели свой любимый сериал. Поедая чипсы и соленые крендельки с тмином, временами всякая ерунда очень к месту. И очень кстати, когда ни о чем не хочется думать.